Глава 9, часть 2. Карпов ликовал. Цитата. А теперь представьте, что произошло бы, если бы этот план Жукова был принят и осуществлен. В один из рассветов июня тысячи наших самолетов и десятки тысяч орудий ударили бы по скученным гитлеровским войскам, места дислокации которых были известны с точностью до батальона. Вот была бы внезапность так внезапность. Пожалуй, более невероятная, чем при нападении немцев на нас. Никто в Германии от рядового солдата до Гитлера даже подумать не мог о таких действиях нашей армии. Сотни наших самолетов, уничтоженных на земле, и сотни тысяч снарядов, брошенных при отступлении, все это обрушилось бы на скопившиеся для вторжения силы агрессоров. А вслед за этим, мощнейшим ударом несколько тысяч танков и 152 дивизии ринулись бы на растерявшегося противника. Мне представляется, все, что произошло в первые дни войны на нашей земле после ударов гитлеровцев, точно так же, по такому же сценарию, развернулось бы на территории противника. К тому же гитлеровцы абсолютно не имели опыта действий в таких экстремальных для них ситуациях. Паника, несомненно, охватила бы их командование и армию. Литературный источник. Карпов. Маршал Жуков, его соратники и противники в дни войны и мира. Литературная мозаика. 1992 год, страница 218. Книга Карпова была опубликована, и тут как раз ледокол наконец дошел до России. На основе открытых, всем доступных материалов я доказал, что Сталин готовил внезапное нападение на Германию и Румынию. Последняя глава ледокола называется «Война, которой не было». Я описал то, что должно было случиться. Из района Львова самый мощный советский фронт наносит удар на Краков и вспомогательный на Люблин. А писатель Карпов предъявил совершенно секретный, особой важности план, который все это подтвердил. Не зная о существовании ледокола, Карпов попытался представить, что могло бы случиться после внезапного сокрушительного удара Красной Армии, и почти через 10 лет после меня описал ситуацию точно так же, почти теми же словами. Разница заключалась в том, что Карпов нашел документ и расценил его как один из возможных, но не принятых и не осуществленных планов. А я в ледоколе доказал, что ничего другого и не замышлялось. С момента захвата власти в России вожди коммунизма не имели никаких иных планов, кроме владычества над миром и распространения своей кровавой диктатуры на все континенты. Они четко и правильно понимали, что без мирового господства их власть не может долго существовать. Ничто, кроме мирового господства, их не могло спасти. А мирового господства они могли достичь только в результате новой мировой войны. Ради этого они помогли Гитлеру захватить власть. Ради этого они руками Гитлера развязали Вторую мировую войну. В 1941 году они готовили заключительный акт – внезапный удар по Германии и захват Европы. Итак, вот ледокол и мои теоретические построения, а вот найденный высокопоставленным деятелем коммунистической партии совершенно секретный особой важности план, который все это подтверждает. Карпов – один из ведущих идеологов коммунизма, по простоте душевной документ опубликовал, и все, что содержится в ледоколе, нечаянно подтвердил. Официальные идеологи тут же объявили ледокол фальшивкой. Но что делать с планом Генерального штаба от 15 мая 1941 года? Фальшивкой документ Генерального штаба не объявишь. Тогда сам Карпов попадет в число прислужников вражеских разведок и буржуазных фальсификаторов истории. Как же быть? Как нейтрализовать разоблачительный документ?